Глава 13. Третий тоже был дурак. «К полковнику Зольникову тебя срочно!» Началось. И я ускоряюсь, иду по коридорам. Боюсь, Иван прибудет туда быстрее и чего-нибудь ляпнет, спасая мою шкуру. Дурак он у нас отзывчивый. В переходе из одного корпуса в другой догоняю брата. Не геройствуй, Вань, лады? О чем ты? Я бухал всю ночь с братишкой. Незаметно по мне ухмыляется? По тебе вот заметно. Заходим в знакомый кабинет. «Смирно!» — рявкает полковник. И мы с Иваном, немного морщась, лениво вытягиваемся, создавая строй из двух человек. Рядом со сложившим за спиной руки растерепевшим полковником сидит в кресле наш старший Зольников, Сергей. «Было у моего брата три сына», — начинает с ехидцей полковник. «Старший — умный, младший — два беспредельных идиота». Ванькин взгляд улетает в потолок, закусывает губы. Точно идиот, со вздохом закрывая я глаза. «Где были ночью?» «Бухали, товарищ полковник». «У генерала на даче», — разворачивает к нам экран. «Или вы думаете, я своих племешей в спецухе не узнаю?» Смотрим на экран, на запись с камер. «Это не мы», — пожимаю плечами. «Вот ты», — тыкает он ручкой в экран, — «а вот Ванька». «Никак нет, обознались вы, товарищ полковник. Похоже, но не мы». «Это ж трибунал». «Какой еще трибунал?» — наклоняется Иван к экрану. «Пацаны какие-то. Зашли без нашивок. С игрушечными автоматами. Это ж штатские вообще. Мы тут при чем? Сидели в баре тихо, мирно». «Не юродствуй, Зольников. Пошли вон». Разворачиваемся синхронно к двери. «А нет, стоять. Валите в карцер на сутки. Посидите. Над поведением своим подумаете. Пацанва». «В карцер?» — переглядываемся мы с Иваном. «Я подумаю пока, как вас наказать». «Так за что?» — прищурюсь я. «Не мы это». «Андрей на двое суток. На мне отдел. Вспомнил? Трое суток. Ну, пиец». «Сергей, проследи. Если полкан ваш интересоваться начнет, приведи его на меня. Я лично с ним объяснюсь. По текущим делам дурака этого прикрой». «Вперед!» — встает старший. Мы растерянно спускаемся в зону изоляторов. «Серега?» — негромко зову я. «Запоминай. Акимов Евгений был охранником у генерала Мансурова. Предположительно, он его пустил в расход. Наверняка числится без вести пропавшим. Отправь моих, пусть найдут его мать. Пусть она напишет заявление о пропаже не в ментовку, а нам. Где работал сын, при каких обстоятельствах пропал, что она ездила туда, как и кто говорил с ней. Пусть сделает следственную запись». «Не отступишься», — вздыхает он. «Не-а. Поссоришься с бабой Егой. Он потом поймет. Да и дядька же по этому делу никаких табу не ставил. И отношения к нашим расследованиям никакого не имеет. Возьми разрешение на это дело у нашего полкана, под меня, на основании заявления матери, помоги». «Ладно, сделаем». «Ошибся, дядька. Третий у нас тоже дурак, улыбаюсь я. Все мы одной породы». «Мавку-то свою увидел?» «Увидел». «Мы сдаем табельные ключи, даже шнурки, блять». «Телефон?» — протягивает руку брат. «Оставь. Не положено. Отдаю». «Трое суток». «Давайте, ребята, соберите мне дело на Акимова. Поеду я интервью у Мансурова брать, да и мавку свою выкраду.